брокколи с медом и кунжутом по-тулузски. 2 столовые ложки поджаренного кунжута, 400 граммов брокколи, 3 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка соевого соуса, 2 столовые ложки жидкого меда, 1/4 зеленого перчика чили. Брокколи положить в кипящую воду, довести до кипения, откинуть в дуршлаг. Смешать оливковое масло, мед, соевый соус, положить туда же мелко нарезанный перчик чили или красный стручковый перец. Взбить соус миксером. Уложить брокколи на тарелку и пока она теплая, залить соусом. Сверху посыпать обжаренным на сухой сковороде кунжутом.